Боярский переулок для бояр. Моя мама обожает артиста Михаила Боярского и говорит, что в Москве есть переулок с его именем. Это правда? Да, в столице есть Боярский переулок. Находится недалеко от станции метро «Красные ворота». Придется огорчить поклонников замечательного артиста Михаила Боярского, ведь они думают, что переулок назван его именем. Название у переулка старинное. Там жили бояре.